Прекрасны ли, сомневался Саакадзе. Что ждет его? Что подстерегает всех им любимых? Природа словно притаилась, как тигр перед прыжком. Что ждет нас дальше? Неизвестность порождает тревогу, а в доме Маурави мы обрели уверенность в своей значимости, рассуждали сыновья Шадимана. Разум подсказывает укрепить дружбу с великим барсом. И вот однажды, совсем нежданно, в ворота мозаичного дворца въехали на богато разукрашенных берберийцах Ило и Заза, а за ними проследовали пышные носилки. Приветливо встретили картлики гостей Елену, жену Заза, Софию, ее мать, и Магдану. Красивые гречанки, смуглолицые, рослые, гибкие, с большими серьгами в тонких ушах и с массивными браслетами на выхоленных руках, с роскошными волосами, заплетенными в косы, в свободных платьях с красным и черным шитьем и в ярких сандалиях, в меру порывистые и несколько говорливые, засыпали Русудан и Харишани восторженными восклицаниями. «О, мы так счастливы, что владеем благодаря князьям Барата грузинской речью и можем выразить свое восхищение. О, Христос, как прекрасны грузинки! Как жаль, что Арсана нездорова, а как она пожалеет! О, Магдана, ты умышленно скупо расхваливала княгинь, ибо истинная красота недоступна сравнениям. Разве только с Афродитой или Дианой могут соперничать грузинки?» Привыкшая к персидской лести Русудан и та смутилась, а Харишани, о, эта плутовка откровенно расхохоталась и просила гостей не заставлять краснеть судьбу, создавшую Харишани совсем не такой, какой видят ее прекрасные гречанки. Вскоре гости, уютно расположившись на зеленых диванах, клялись, что так хорошо они чувствовали себя лишь в родных Афинах. «О, Николай чудотворец, они снова дома!» Озадаченный Гиви прошептал на ухо другу. «Неужели мозаичный дворец так похож на их дом в Греции?» Дато глубокомысленно оглядел потолок и уверенно ответил. «Как две бани, только потолки разные. Я так и думал». «Без разницы, даже в банях скучно», — вздохнул Гиви. «Полтора часа буду башку ломать. Почему Магдана пригнала сюда Атару-красавец?» «Наверное, чтобы показать им потолок», — ответил серьезный Гиви. «Если не поумнеешь, карабахский ишак, клянусь, на потолок загоню, там пасись». Дмитрий сам не понимал, почему ему так не понравились разодетые в бархат и шелка незнакомки, и он ерзал на диване, не зная, на ком сорвать злость. «Спасибо, Гиви, всегда вовремя под руку подвернется». Прием длился до вечера, когда гости удалились, призывая милость неба на доблестных барсов и их женщин. В зале приветствия еще долго обсуждали, как быть. Гречанки умоляли посетить их, да и неудобно поступить иначе, хотя бы ради Магданы. Барсы ехать решительно отказались. Не следует и Русудан оказывать сразу такую честь. Пусть, как принято знатной жене полководца, ждет, пока пять раз сюда не пожалует. Но Харишани твердо объявила, что завтра же отправится с ответным приветствием. Нельзя огорчать людей только потому, что они не так умны, как хотелось бы. «Без себя все равно не пущу», — запротестовал Гиви. «Может, не только потолок разный, но и характер». «Какой еще потолок, чтоб тебя кошка лизнула?» — фыркнул Автандил. «Я тоже поеду. Скажем, кроме детей никто не захотел». Посмеявшись, решили, что и Дориджан посетит гречанок, дабы передать всей семье приглашение на воскресный пир в честь приятного знакомства. На следующий день вспыхнул спор из-за того, как одеться Харишани. Озабоченный Дато полагал, что избалованных гречанок способна удивить женщина не в драгоценных украшениях, а с шашкой на боку и кинжалом на поясе. Харишани надела сиреневое платье, на шею крупный жемчуг, на грудь бирюзовую брошь в форме кинжальчика и, накинув теплую мандили, легко вошла в паланкин. Мандили, грузинская мантилья. Но Дориджан по настоянию Эрасти разрядилась в бледно-зеленый бархат и нацепила на себя столько драгоценностей, что Папуна всерьез обеспокоился, выдержат ли ноги. В парадной малиновой куладже с манистом на шее и с неизменной желтой розой на груди, Автандил походил на витязя из восточной сказки. Горцуя с Гиви около паланкина, он откровенно высмеивал пышный наряд Гиви, ухитрившегося на 10 пальцев нанизать 25 колец, а две руки утяжелить 6 браслетами, а оранжевая куладжа, а зеленые шарвари, а лиловые цаги. Уж не хочет ли Гиви уверить неискушенных, что он из породы пьющих попугаев? «Я другое хочу», — простодушно возразил Гиви. «Пусть видят, что и у нас полные хурджини одежды и украшений. А для тебя, малошерстный барс, такое скажу. Не знаем, к врагам или к друзьям скачем. Нельзя скромностью хвастать».